то знаю то, что сам народ не захочет иметь над собою гетманом Ивашку. Так зачем же ложь? Зачем обман? Продолжала горячо Марианна. Я не вызнаю лжи ни в каких справах, казачи. Бруховецкий не достоин быть гетманом. И он должен погибнуть смертью достойной злодея. Предатель, изменник. Смотри, что он сделал своим зрадницким гетманованием с переяславскими пактами. Вскрикнула гневно девушка и с этими словами подошла к длинной полке, тянувшейся по стене комнаты, и снявшей стоявший там среди золоченой посуды дорогой ларец, быстро подошла к столу и поставила его на стол. Вот они, переяславские пакты, на которых прилучил нас гетман Богдан, продолжала она, открывая ларец и вынимая пожелтевшую от времени толстую пергаментную бумагу. Я знаю их на память, но смотри, читай сам. С этими словами она развернула пожелтевший лист и, указывая пальцем на исписанные старинным письмом строки, прочла громким и внятным голосом. Пункт первый. Вначале подтверждаются все права и вольности наши войсковые, как из веков бывало в войске Запорожском, что своими судами суживалися и вольности свои имели в добрах и судах, чтобы ни воевода, ни боярин, ни стольник в суды войсковые не вступались, но от старейшин своих, чтобы товариства сужены были. Дальше слушай, продолжала она. Пункт четвертый. В городах урядники из наших людей, чтобы были обираны на то достойные, которые должны будут подданными исправляти или уряжати, и приход надлежащий правду в казну отдавайте. Все движения и голос Марианны были полны страстного порывистого одушевления, которое невольно передавалось и Мазепе. Слушая эти пакты, святыню, хранившуюся в каждой казацкой семье, Мазепа начинал ощущать и в своей душе страстную ненависть к Бруховецкому. А Марианна продолжала читать дальше с тем же страстным воодушевлением, пункт за пунктом. Пункт 13. Права, наданные из веков от княжат и королей, как духовным и мирским людям, чтобы ни в чем не нарушены были. Пункт 16. А для того имеют посланники наши договариваться, что наехал бы воевода, право бы ломать и имел и установы, какие чинил, и то б бытие имело с великой досадою, понеже праву иному не могут вскоре колыхнуть, и тяготы какие не могут носить, а из тутошних людей, когда будут старше, тогда против прав и уставов тутошних будут направляйтесь. «Ты сам знаешь», — заговорила Марианна, опуская бумагу на стол, «что на Переяславской раде были утверждены все эти пункты. А что он сделал с ними, изменник? Зачем он обложил весь народ несносными стациями и поборами? Зачем он своей владой выбирает и ставит старшину? За эти пакты батьки наши кровью своей землю обогрели», — ударила она рукой по бумаге, «а он ради прихоти своей и корысти потоптал их все».